Глава вторая. Одежда Коула была в ужасном состоянии. Плащ был весь в швах и заплатках, с истрепанными краями. Слишком короткие штаны оставляли голыми лодыжки, а сандалии были тоньше, чем ломтики мяса, отрезанные прижимистым мясником. Вдобавок Коул долгое время не доедал, и потому имел такой вид, точно его может унести первым же порывом ветра. Существовала, однако, разница между просто отсутствием денег и благородной бедностью церкви. Эльза устала, и у нее запали щеки. И ее одежда была не лучшего качества. И все равно от нее исходила некая аура достоинства, источником которой, вне всяких сомнений, был свет, горящий в ее душе. Даже когда ей предложили сесть на кровать, Эльза не услышала. В конце концов, ее уговорили сесть на стул и дали вместо вина бодрящий напиток из имбиря, меда и горячего овечьего молока. Напиток она приняла без стеснения, однако поблагодарить не забыла. Выглядела она нисколько не угрожающе, но держалась с несомненным достоинством. Эльза поднесла чашку к губам, отпила и с облегчением вздохнула. Увидев это, Лоуренс тоже вздохнул с не меньшим облегчением. «Тебе интересно, почему я покинула деревню?» Подкупить Эльзу пищи было невозможно. Однако сейчас, когда ее нервы успокоились, она несколько ожила. «Да, честно говоря, у меня даже идей нет». И Лоуренс, честно признав свое любопытство, налил вина себе в чашку, чтобы составить Эльзе компанию. Ответ Эльзы стал для него неожиданностью. «Я ищу кое-кого». «Ищешь кое-кого?» «Никого-то конкретного», — сказала она, и, поднеся чашку к губам, беззвучно отпила и закрыла глаза. С ее губ сорвался тяжкий вздох. Лоуренс привык видеть, как безудержно едят и пьют хора с Коулом. И сейчас при виде Эльзы ему казалось, что он смотрит на трапезу аристократки. «Я ищу кого-то, кто мог бы вступить в служение церкви». «Но...» Начал было Лоуренс, однако замолчал, когда Эльза открыла глаза и слабо улыбнулась. «Благодаря вам огонь веры в Торео сохранился. Более того, ваша невероятная сила разрушила коварные планы Энберла. Теперь даже из самого Энберла приезжают к нам в деревню покупать сладости». При словах «невероятная сила» Эльза посмотрела на Хора. В ее взгляде была благодарность, которую Хора, конечно же, заметила, хоть и глядела в окно. Она жевала полоску веленого мяса, точно к ней происходящее ни малейшего отношения не имело. Хора была упряма, как всегда, однако уши ее дергались. Это было достаточным ответом. Эльза знала истинный облик Хора. И потому носить неудобный капюшон не было нужды. Люди Энберла не знают в подробностях, что происходит у нас в деревне. Они бы удивились, узнав, что я возглавляю церковь одна. Конечно, рот Энберлского епископа запечатан, но это не будет длиться вечно. В церкви царил почти полный патриархат. Конечно, некоторыми знаменитыми монастырями все же правили аббатисы. Но то монастыри, а не церкви. Эльза отпила из чашки, будто стремясь запить эту несправедливость. Потом закашлялась. Должно быть, она проглотила кусочек имбиря. «Прошу прощения. В общем, я пришла сюда, чтобы найти кого-то, кто может взять на себя эту благородную ношу у нас в деревне. Эту задачу я не могу вверить письмам». «Значит, ты хочешь найти человека твоего уровня?» произнес Лоуренс с ноткой озорства в голосе. И Эльза хмыкнула. Лоуренс заподозрил, что ей просто нравится разыгрывать это гордое представление. «Конечно же. Мой отец, отец Фрэнсис, оставил церковь на мое попечение. Я должна найти человека, который достоин того же». Человек, воспитавший Эльзу, отец Фрэнсис, помимо прочего, еще и составил книгу о языческом божестве, почитаемым в Торео, после чего не только отбил все обвинения в ереси, которые на него посыпались, но и установил связи с влиятельными людьми во многих краях, а также построил в деревне независимую церковь. Вне всяких сомнений, это был выдающийся человек. Конечно, в голосе Эльзы была нотка иронии. Она прекрасно сознавала всю пропасть между своими идеалами и суровой реальностью. «Это главная причина моего путешествия, но...» С этими словами Эльза посмотрела на Хора. Хора кинула вопросительный взгляд через плечо. И Эльза улыбнулась такой доброй улыбкой, что Лоуренс даже удивился. Он не подозревал, что она умеет так улыбаться. «Я поняла, как мало я знаю о мире. И надеялась, что это путешествие позволит мне увидеть больше». «Хм...» Ответила Хора в нос, будто одобряя такую решимость. Сама Хора выпала из потока мира, проведя столетия в пшеничных полях. В этой области она была чуть впереди Эльзы. И, возможно, та воспринимала её как своего рода учителя. Лоуренс побеждённо улыбнулся и вновь обратился к Эльзе. «Уверен, это было трудное решение». Будучи бродячим торговцем, он знал, как в крошечных деревнях воспринимают громадный внешний мир. Среди селян встречались даже такие, кто был уверен. Весь остальной мир, помимо их деревушки или городка, лежит в руинах. Как бы сильно не верила Эльза в единого бога, все равно для женщины предпринять такое путешествие – нечто из ряда вон выходящее. На подразумеваемый вопрос Лоуренса Эльза не ответила. Лишь молча смотрела, не отводя от торговца глаз. На груди у неё висел деревянный символ церкви ручной работы. Не похоже на тот, который увидел Лоуренс при их первой встрече в Торео. Спрашивать, кто его сделал, было глупо. Когда Лоуренс покинул Торео, рядом с Эльзой стоял некий смелый, хоть и не вполне уверенный в себе, юноша. «Конечно, я много раз думала отказаться от этой идеи, но Господь освещал мне путь всю дорогу». Хора, с которой много столетий обращались как с богиней, ненавидела такое обращение. Однако и разговоры о других богах ей были неинтересны. Она дернула одним своим треугольным волчьим ухом, но все же продолжила слушать. «Ты имеешь в виду того книготорговца?» – уточнил Лоуренс, и Эльза медленно кивнула. «Да». «У тебя странные знакомые», – не подумавши сказал Лоуренс. Он тотчас осознал свою ошибку, но Эльза лишь рассмеялась. Она тут же прикрыла рот ладонью. «Мои извинения», – сказала она. «Но я вполне понимаю, почему ты так думаешь. Прежде я встречалась с ним всего один раз, но он был давно знаком с отцом Фрэнсисом. И в бумагах отца я прочла, что этому человеку могу довериться, если настанут тяжелые времена. Если отец Фрэнсис ему доверял, значит, я тоже могу доверять. Каким бы глупым и жадным он ни казался». Лоуренс просто не мог себе представить, чтобы Эльза попалась на трюк коварного торговца. Похоже, его догадка была недалека от истины. И все равно ему казалось, что его предположение завуалированно критикуют. Он поскреб в затылке. Эльза сделала глубокий вдох и заговорила, будто читая проповедь. «Я солгала бы, если бы сказала, что ни о чем не беспокоюсь. Но он очень искренний человек. Конечно, он алчен, в этом не ошибешься. Но можно сказать, из этой алчности и происходит его искренность». У Эльзы был наметанный глаз в том, что касалось людей. По ее фразе Лоуренс наконец понял, что за человек этот книготорговец. «Судя по твоим словам, он охотится за книгами отца Фрэнсиса», – сказал он прямо. Эльза мило улыбнулась и ответила. «Во всей деревне нет другого такого, как он. Сначала я была поражена, но потом поняла, что между верностью собственной алчности и верностью учения Господа разница небольшая. Он испробовал всё, чтобы вытянуть из меня, где хранятся книги отца Фрэнсиса. Но исключительно мирно и дружелюбно». Лоуренс и сам прежде пытался добраться до этих книг. Ради того, чтобы узнать, где родина Хора. Однако способ, каким он воспользовался, едва ли можно было назвать достойным похвалы. Он обратил против Эльзы её же благочестие. и вынудил девушку помочь ему в самом сердце ее святыни. Сейчас, вспомнив об этом, Лоуренс вновь подумал, какой же грех тогда совершил. Он вновь поднял взгляд на Эльзу и обнаружил, что от ее улыбки не осталось и следа. Девушка смотрела на него ровно и пристально. Он отвел глаза. Всего лишь слабый бродячий торговец. И посмотрел на Хора. Та, несмотря на очевидное соучастие в произошедшем, усердно делала вид, что совершенно ни при чем. Такова его цель. И когда я сказала ему, что намереваюсь отправиться сюда, он был просто счастлив. И сразу согласился меня сопроводить. Поездка была тяжелой. Продлись она еще немного дольше, и, возможно, я не удержалась бы и рассказала бы ему, где книги. Ее первое путешествие было сплошной чередой открытий и новых впечатлений. Поскольку рядом с ней был надежный человек, она в конце концов могла бы начать доверять ему безоговорочно. Как только что вылупившийся птенец считает своей матерью первое, что увидит в жизни. Впрочем, Леруа, будучи опытным торговцем, вполне мог оказаться достоин такого доверия. Все великие святые оставили свои дома и странствовали, а затем жили в уединении в далеких лесах и пустынях. И теперь я наконец поняла, почему. Впервые выйдя в мир, я осознала, насколько человек слаб. Это было наблюдение, достойное служителя церкви. И Лоуренс кивнул со слабой улыбкой на лице. Вне всяких сомнений, Коул, который понимал слова Эльзы даже лучше, чем Лоуренс, тоже сейчас кивал, но с абсолютно серьезным видом. Вот почему я смогла наконец ответить на вопрос, который донимал меня с того самого дня, когда ты и твоя спутница покинули деревню. Эти слова подстегнули интерес не только Лоуренса, но и Хора. Волчица перевела взгляд с окна на Эльзу. «Вопрос? Да. Почему ты, обладая такой силой, предпочитаешь путешествовать в простой повозке?» Этот вопрос и Лоуренс задавал себе многократно. Если бы он позаимствовал силу Хора, то смог бы разбогатеть очень быстро. Способов существовало множество. Однако он этого не сделал. И даже когда его жизнь была в опасности, он пытался спастись, не полагаясь на силу Хора. Даже если сама Хора была готова действовать. Отчасти это было из-за того, что он хотел сохранить каплю собственной гордости перед Хора. Но было и еще кое-что. «Мне до боли ясно, что сам я совершенно бессилен. Если я позаимствую силу своей спутницы, мое собственное бессилие от этого никуда не денется. Поэтому я пытаюсь опираться на самого себя. Или же...» Он сделал паузу и глянул на Хора, пытаясь скрыть смущение. «Или прошу ее помощи вдобавок к собственным силам. Не пытайся налить много воды в маленькую миску. Это любой торговец знает. Всякий раз, когда я оказывался в дурацком положении, это происходило из-за того, что я нарушил это правило». Хора хихикнула. «Говорят, что мир огромен. И это правда». Эльза опустила взгляд на свою чашку и медленно закрыла глаза. Она всегда казалась острой, как обнаженный клинок. Но сейчас от нее больше веяло какой-то глубиной. В этом самом городе Хора когда-то выкрикнула, что никто не остается таким, каким был при первом знакомстве. И это правда. Люди меняются. Но хотя изменения неизбежны, это не означает, что они обязательно к худшему. Жизненный путь того же Лоуренса после встречи с Хорой явно стал более оптимистичным, чем прежде. Но чувствовала ли Хора то же самое? Она снова выглянула в окно, и ее уши легли. Так они обычно себя вели, когда она пыталась скрыть смущение. Вероятно, позже она будет на Лоуренса сердиться. «Я благодарна Господу, что мы вновь смогли встретиться». На это простое заявление Эльзы Лоуренс искренне кивнул.